Глава 10. Время X. Внутри Киры все оттаивало после встречи с отцом. Даже комната, куда она вернулась по окончании разговора с ним, показалась намного уютней. Алиса сидела на полу, обложившись учебниками, и что-то читала на экране ноутбука. «Ну?» — обернувшись, спросила она. «Как?» — Кира улыбнулась. «Представь себе, меня папа похвалил». «Круто! Я была уверена, что все будет хорошо, а у меня новость». «Какая?» — Кира села на свою кровать, не сводя глаз с подруги. «Секретная». Алиса напустила на себя загадочный вид. «Тайный агент Алиса держит руку на пульсе. Я выяснила, почему Оля, Таня и Лера на тебя взъелись. Все началось с Власова». «С Артема?» «Ага. Ну, а если быть точнее, с того, что ты стала местной знаменитостью. А потом еще и Власов как-то в столовой ляпнул, что ты лучшая девчонка в школе. Это услышала Лера, передала Тане. А он раньше с ними дружил. Потом перестал. А тут ты, новенькая, вся такая загадочная, и вдруг еще и рядом с Власовым. Угадай, кто взбесился сильнее всех?» Кира прикусила губу и лукаво прищурилась. «Неужели Таня?» «Ага. А ты откуда знаешь?» «Чуйка», — ушла от ответа Кира. «А теперь слушай дальше». Алиса перешла на заговорщический тон. «Я нашла Дашу Иванову. Да-да, ту самую, которая вечно ходит одна и всех страница. И Даша сказала, что видела, как Таня разбила окно». «Что?» Кира не могла поверить своим ушам. «Оказывается, в этом деле есть свидетель». «Она была там, все слышала. Даша собиралась выйти из комнаты, как раз когда ты зашла в блок. Она не хотела ни с кем встречаться в коридоре и стояла под дверью. Услышала, как Оля, Таня и Лера ругаются. Приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, где они и что делают. Таня крутила оранжевый носок с камнем и, похоже, не удержала. Камень попал в окно». «Почему Даша не рассказала? Зачем вообще было камень класть в носок?» «Потому что она Даша. Никаких разборок, никаких заявлений. Она так живет, но мне рассказала. Наверное, потому что я с ней как человек общаюсь. Ну, а камень в носок — глупость. Играли в игру. Есть такое поверье. Если красивый белый камень положить в яркий носок и кинуть в школе в угол, одновременно загадав желание, то оно исполнится. Короче, они играли. Начали спорить, что лучше загадать. Таня поторопилась, не рассчитала силу и запулила в окно. Признаться, было страшно. Вот они и сговорились все повесить на тебя». Кира только открыла рот, чтобы ответить, как вдруг из коридора донеслись громкие голоса. «Что там еще?» Алиса метнулась к двери и приоткрыла ее. Кира тоже подошла и выглянула в щель. Посреди коридора стояли Таня и Марина. «Ты не имела права!» Таня трясущимися руками прижимала к груди что-то ярко-оранжевое. Эмоции били через край, и казалось, что слова выплевывались, как из испорченного громкоговорителя. «Это мое! Ты не должна была лезть в мои вещи!» «Я взяла пакет из мусорной корзины», — ответила Марина. «А смотреть зачем было?» «У меня инструкция. Я всегда проверяю, что выбрасывают ученики». Марина старалась говорить как можно спокойнее и убедительней. «Это был не мусор. Носок попал туда случайно. Давай сделаем вид, что ты ничего не видела, а?» Таня, перейдя на шепот, резко наклонилась к уборщице. «Слушай, давай так. Ты молчишь, а я тебе...» Она начала судорожно рыться в карманах. «Вот, деньги возьми. Просто не надо никому говорить, ладно?» Марина отступила на шаг назад. «Не возьму». «Ты вообще кто такая?» В голосе Тани прорезалась паника. «Ты просто уборщица!» «Да, я уборщица. И честно тут работаю. А ты окно разбила и всю вину свалила на другого человека. Так не делается», — твердо сказала Марина. «Кира мне очень помогла в свое время, и я ее в обиду не дам». «Ну, пожалуйста». Таня побелела, как мел. «Мне и так хватает. Я не специально. Это получилось случайно. Я не хотела». Кира не дышала. Алиса, поставив телефон на запись, незаметно снимала всю эту сцену в дверную щелку. «Никому не говори», — умоляла Таня. «Возьми деньги. У тебя же наверняка маленькая зарплата». Она опять попыталась сунуть деньги уборщице. «Нет». Марина отвернулась и хотела уйти. Таня схватила ее за руку и тут заметила, что дверь одной из комнат приоткрыта. «Это все из-за тебя!» — крикнула она, увидев Киру. «Ты думаешь, если нашла тайник, то сделалась самой крутой выскочка?» Все это спектакль, чтобы обратить на себя внимание. Ты вообще новенькая. Думаешь, сразу станешь звездой?» Кира вышла в коридор. «Я не ищу славы. Я за правду, даже если она кому-то не нравится». Таня дернулась в ее сторону, но Алиса уже встала рядом с подругой. «Спасибо за финальную реплику, Кира. Все отлично записалось. Видео будет бомбическое». После разоблачения истинного виновника разбитого окна Таня и Лера шли по коридору, как в воду опущенные. Они больше не вышагивали впереди всех, наоборот, прятались в общем потоке. Ни смешков, ни щелканья жвачкой, ни ехидных комментариев в адрес пятиклашек. Как будто кто-то выкрутил ручку громкости до нуля. Вчерашние героини стали тенями самих себя. Родители Тани оплатили замену стеклопакета, поговаривали, что ей не слабо попало за такую выходку. Оля исчезла вовсе, ходили слухи, что ее забрали домой пережить и переосмыслить. Еще бы, потерять лицо на глазах всей школы — удар не только по репутации, но и по самой сути того, на чем держалась ее маленькая школьная власть. Таня, впрочем, сделала последний выпад. В надежде отвести разговоры от себя, она выложила в школьный телеграм-канал ту самую перепалку в коридоре, видео, где команда X сцепилась с Власовым и его приятелями. Выяснение отношений было острым, дерзким, почти на грани фола. Казалось, вот-вот начнется драка, но получился сюжет. Таня рассчитывала, что это видео направит разговоры в иное русло, что оно оттянет внимание, запутает, ослабит позиции команды X, но все вышло наоборот. Кадры, на которых Илья решительно закатывает рукава, Сашка встает перед Кирой, а сама Кира ни на шаг не отступает, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Именно после этой стычки, когда Власов бросил «Мы разгадаем тайну Платонова раньше вас», спустя всего 15 минут команда X нашла тайник с золотыми слитками. Парадокс в том, что Таня сама дала огонь в руки тем, кого хотела сжечь. Алиса понимала, нужно действовать, и немедленно выложила свое видео. Смонтированная на одном дыхании, с точным чувством момента, она не пыталась перебить Таню, она просто рассказала правду и показала ситуацию с другой стороны. Название ролика говорило само за себя. «Расследование команды X. Золото купца Семена Платонова, заговор, интриги и разоблачение». Внутри все. Признание Тани, момент, когда Кира говорит «Я не ищу славы, я за правду, даже если она кому-то не нравится». И короткий титр в финале. Команда X, детективы 24/7. Школьный чат забурлил. Комментарии сыпались один за другим. Сотни сообщений, будто прорвалась плотина. «Они что, реально нашли золото?» «Кира, супер!» «Алиса, монтаж, вау, профи!» «Сашка, плюс 100 к уважению, настоящий!» «Сашка за Киру заступился, уважаю!» «Команда X, теперь мои кумиры, 100%!» «Хочу в команду X. Возьмите хоть чай носить». «Власов, обидно, да?» «Когда новое расследование?» «Бутер, тайник Платонова, огонь!» «Подскажите рецепт». «Я распечатал логотип X и наклеил на рюкзак. Да, я такой». Даже Корнеев входит и улыбается. В столовой спорили за каждым столом. Кто-то пытался вычислить, в каком именно отсеке шкафа был тайник. Кто-то обсуждал, была ли Таня жертвой давления Оли и стоит ли ее жалеть, а кто-то просто рисовал в тетрадях огромную букву X. Каждая перемена напоминала мини-пресс-конференцию. Ученики старших классов делились теориями, младшеклассники лепили логотипы X из пластилина. А в меню столовой даже появился новый бутерброд — тайник Платонова. Темный хлеб, плавленый сыр и что-то кисленькое, чтобы было неожиданно внутри, как сказала повариха Тамара. Теперь Илью, Киру и Сашку все называли просто X, и это звучало гордо. Тот самый шкаф поставили в рекреации около административного блока. Его вынесли из учительской, потому что там велись научно-изыскательные работы, специалисты исследовали потайной ход. Внутрь шкафа положили три муляжа золотых слитков и копию документа о постройке усадьбы, подписанного рукой купца Платонова. В спортзале, где собралась вся школа, стояла необычная тишина. Ни гула голосов, ни шороха кроссовок, только тихое покашливание где-то в конце шеренги. На середину зала вышел директор Алексей Сергеевич Громов в классическом темно-синем костюме и белоснежной рубашке. Бордовый галстук был завязан идеально, на запястье поблескивали часы на темно-коричневом кожаном ремешке. Он не спеша взял микрофон. «Есть вещи, которые не укладываются в школьную программу и не проверяются на контрольных», — начал он, и весь зал затаил дыхание. «Кто-то находит формулу, кто-то — решение задачи, а кто-то — правду. И это, пожалуй, самое важное открытие, потому что без правды нет ни знаний, ни роста, ни силы». Громов перевел взгляд на Киру, Илью и Сашку. Они стояли плечом к плечу и сдержанно улыбались. «Команда X», — продолжил директор, — «вы доказали, что правда — это не громкие слова, а действия, что честь — это не медаль, а выбор, а смелость означает идти туда, куда боятся остальные». Громов открыл тонкую папку. «За настойчивость, техническое чутье и способность видеть то, мимо чего проходят другие, благодарность объявляется Илье Абрамову». Илья вышел вперед уверенным шагом. Лицо счастливое, глаза блестят. Он встал возле директора и на миг показался выше ростом. Или это было что-то другое? Гордость, которой не стесняются? «За смелость, верность друзьям и острый ум благодарность объявляется Александру Самсонову». Сашка выбежал чуть быстрее, чем хотел. Слегка споткнулся, но выровнялся и встал рядом с Ильей. Его улыбка сияла во все лицо. Он даже пару раз подмигнул кому-то из зала. «За наблюдательность, честность и находчивость благодарность объявляется Кире Ломовой». Кира пошла спокойно, хотя внутри у нее играл целый оркестр. За ее спиной раздались аплодисменты. Но она видела только Громова и то, как он кивнул ей уважительно, как взрослый взрослому. «Благодаря вам был найден клад», — сказал директор, обращаясь к друзьям. «Настоящее сокровище. 10-килограммовых слитков золота. Это беспрецедентная находка». Зал ахнул. Все заговорили, зашептались. Директор немного подождал и торжественно произнес. «Поэтому, по согласованию с учредителями, я принял решение». Воцарилась полная тишина. «В течение следующих 3 лет вы будете учиться бесплатно. Расходы на ваше обучение покрываются из доли, выделенной школе за находку клада». Секунду было совсем тихо, а потом... Сашка даже перестал дышать. Он замер, хлопнул глазами, открыл рот и не смог сказать ни слова. Его нижняя губа дрогнула, он резко отвернулся от зала, будто что-то проверяя. Но все уже все поняли. Кира и Илья бросились к нему, и они втроем, восторженные, возбужденные, обнялись не просто как одноклассники, а как команда, выстоявшая во время шторма. «Это правда?» — шепнул Сашка. «Я точно не сплю. Это, получается, кредит родителям брать не надо?» «Нет», — улыбнулась Кира. «Ты будешь учиться бесплатно». «Ты это заслужил». Илья стукнул его кулаком по плечу. «Так что 4 по-французскому — ерунда. Прорвемся!» «Мы это заслужили!» Еле сдерживая слезы ликования, выпалил Сашка, уже думая о том, как сообщить родителям, что не надо искать деньги на оплату обучения. И зал взорвался аплодисментами. Не дежурно вежливыми, а горячими и искренними. За то, что они по праву заслужили учиться в лучшей школе страны бесплатно. За то, что ими все гордятся. За то, что они действительно герои. Кто-то свистнул, кто-то закричал: «Молодцы, вы лучшие!» Алиса снимала происходящее на телефон, не скрывая радостной улыбки. Даже Корнеев, тоже присутствовавший на линейке, чуть приподнял уголки губ. Это был почти мифический знак одобрения. Когда все начали расходиться, к Кире подошла Таня. «Прости», — виновато выдохнула она. «Я была не права». Кира посмотрела ей в глаза. Просто, без превосходства, без упрека. «Хорошо», — сказала она. И больше ничего не понадобилось. Позже, когда спортзал опустел, и аплодисменты отзвучали где-то далеко, как эхо за закрытой дверью, трое друзей пришли в рекреацию, куда вынесли шкаф с секретным отсеком. Он стоял там, как музейный экспонат, как хранитель тайны, которая еще не до конца раскрыта. Свет от потолочных ламп дрожал в отражении стекла, и казалось, будто шкаф дышит, будто он живет и ждет продолжения. Это было мощно. Илья посмотрел на витрину так, как смотрят на карту перед большим путешествием. «Это было только начало», — кивнул Сашка. «Мы ведь так и не поняли, зачем был нужен потайной ход. И лаборатория». «Выясним», — уверенно заявила Кира. «Хотя, знаете, Власов может быть прав. Золото без маркировки. Выходит, отливали не на монетном дворе. Значит, где-то здесь, в домашних условиях. Возможно, и правда. Алхимия». В этот момент к ним подошла Алиса. Она уже не снимала, просто держала телефон в руке. «Ну что, суперсыщики!» — протянула она. «Вас обсуждают даже учителя! Школьный чат просто разрывается! Блог на пике! Комментарии, лайки, репосты! Вы теперь не просто команда! Вы легенда! Бренд, если хотите!» Сашка усмехнулся и с притворной серьезностью сказал. «Да, кстати, мы тут немного посоветовались». Кира обняла Алису за плечи и подмигнула. «Готовься. Сейчас будет официальное предложение века». Илья поправил воротник пиджака, приняв максимально деловой вид. «Мы, команда X, предлагаем тебе творческий контракт. Ты наш пресс-секретарь, медиа-менеджер и личный журналист. Все новости только через тебя. Эксклюзив, прямой эфир, без утечек». Он наклонился и шепнул. «Отказаться нельзя. Мы уже распечатали бейджик». Алиса радостно вспыхнула. «Вы не шутите? Я пресс-секретарь команды X? Это же офигенно!» «Только не зазнавайся», — с улыбкой предупредил Сашка. «Уже поздно», — фыркнула Алиса. «Я на пике самоуважения». «Условия работы», — продолжил Илья, с трудом удерживаясь от смеха. «График гибкий. Хочешь, после уроков задерживайся, хочешь, выходные выходи. Работа бесплатная, 24/7, то есть круглосуточно 7 дней в неделю». «Всю жизнь мечтала именно о такой работе!» Алиса сияла от счастья. И тут телефон у нее в руках мигнул. В школьном телеграм-канале появилось сообщение от Артема Власова. «Золото без маркировки? Значит, не из госхранилища. Это Платонов, это алхимия, у меня есть доказательства». Следом пришло второе. «Скан письма прилагаю. Формула сработала, результат подтвержден. Ну что, господа, делайте ставки. Кто первый раскроет тайну? Детективное агентство «Вектор Власова» или команда X?» 14-й день месяца февраля, год 1879 от Рождества Христова. «Уважаемый Семен Павлович, группа подобралась способная. Материал дается непросто, но интерес неподдельный. Работа требует времени. Приходится оставаться сверхурочно, иной раз до глубокой ночи. Однако прогресс очевиден. Последний этап завершен. Наш опыт дал результат, которого мы так долго ждали. После прочтения уничтожьте письмо. Смиренно преданный вам Н.Н.» «Очередной розыгрыш от Власова», — хмыкнул Илья, не отрывая взгляда от экрана. «О, смотрите, еще и голосование открыл». «Или реально объявил нам войну», — пробормотал Сашка. «Он хочет гонку, и он ее получит». «А мне кажется», — Кира прищурилась, — «он просто подогревает интерес. Ну что ж, тем ярче будет победа». «Вижу, без меня теперь вам никуда», — сказала Алиса. «Ладно, ребятки, приступаю к своим обязанностям». Она начала печатать. Через минуту в чате появилось свежее сообщение с хэштегами «эмодзи» и «идеальной подачей». «Молния! Скоро! Новое расследование команды X. Загадочная формула. След алхимии или розыгрыш Власова? Кем был Семен Платонов на самом деле? Кто первый раскроет истину? Следите за новостями. Команда X во всем разберется. Пресс-секретарь команды X Алиса Стрельцова. Хэштег «Команда X». Хэштег «Детективы 24/7». Хэштег «Игра началась». Текст читал Семен Мендельсон.